церемониться с ним желания совсем не было. Поэтому, долго не думая, я решил поставить точку в этом противостоянии и скинул на него несколько массивных бетонных блоков. Мужчину придавило к земле грудой строительного материала. Теперь он точно не сможет никуда сбежать. Что ж, Девстроук проиграл, потому что не обладал полной информацией обо мне. На это и был мой расчет. Слейд не знал о моей способности телекинеза. Ему было известно, что я могу запускать массивные объекты, материализовав их в воздухе, но он понятия не имел, что я также способен ими управлять. Я не хотел преждевременно демонстрировать ему телекинез, ибо эта сила была моей козырной картой. Я ждал подходящего момента, чтобы использовать ее и этим сразу же покончить с наемником. Дело в том, что я до сих пор не мог свободно управлять данной способностью. Прошло слишком мало времени, я не успел еще к ней приноровиться. Именно из-за этого мне пришлось на секунду парализовать наемника, чтобы не оплошать и точно в цель пронзить его ноги. Я бы ни за что не смог справиться с этим, если бы противник продолжал двигаться. Эх, все-таки мне стоит уделить телекинезу первостепенное значение. Неприятно, когда в арсенале имеется такая крутая способность, но воспользоваться ею не можешь, потому что не в состоянии контролировать. В любом случае с Девстроуком наконец покончено. Имеется в виду, что он проиграл и теперь его дальнейшая судьба полностью в моих руках. Несмотря на то, что мы гонялись по порту достаточно быстро и относительно долго, мы не отдалились слишком далеко от первоначальных локаций. Можно сказать, мы двигались кругами. Когда ведется ожесточенное сражение, не всегда успеваешь вовремя среагировать и проложить маршрут. На расстоянии нескольких метров от меня мои девочки бились с разрушительницей. И хоть дочка Слейда обладала крайне внушительными физическими данными, ее оппонентки ничем ей не уступали. Я был более чем уверен, что Роуз ждало поражение. Сражаться одной против четырех равных противников – задача просто непосильная. Я решил дать девочкам время самим завершить битву и стал терпеливо ждать неминуемую победу. Дождь тем временем начал постепенно стихать и прекратился так же неожиданно, как начался. Не прошло и минуты, как Саша и Колин уже спешили ко мне, чтобы сообщить: наемница лежит без сознания. Наконец это противостояние, наполненное риском и опасностью, завершилось удачей для нас. И как бы знаменуя нашу победу, свинцовые тучи рассеялись и пробились сквозь густые облака теплые лучи заходящего солнца. «Что мы будем делать с наемниками?» – спросила Бордо, не сдерживая в голосе ненависть к неприятелям. «Сначала я бросил взгляд на груду бетонных блоков, под которыми покоился Девстроук, затем на бессознательное тело девушки неподалеку. Отвезите наемницу ко мне домой и заприте ее в погребе», – принял я решение, передавая девушке две пары наручников. «Возьми, она слишком опасная особа, а потому будет лучше ее обездвижить». Бордо кивнула, забрала наручники и, ничего больше не спрашивая, удалилась. Наручники, которые я дал Саше, были необычными, а изготовленными из чистого виброниума учеными из Недовиллира. Я попросил их изготовить несколько пар как раз на подобный случай, ведь на моем пути может появиться множество жестоких противников, и, для того чтобы они не сбежали, их следовало надежно заковать. Обычные металлические кандалы были не в силах сдержать сильных мира сего, а потому в ход пошел самый прочный материал на Земле, поглощающий вибрации. Такие наручники способны сдержать большинство суперов. Не знаю, могут ли они удержать криптонцев, но надеюсь, что выяснять это мне никогда не придется. Я подошел к завалу и убрал нагромождение бетонных блоков в инвентарь. Слейд Уилсон лежал все еще в сознании. Из колен по-прежнему торчали лезвия клинков, а правая рука была, по всей видимости, сломана. Но благодаря силе регенерации, думаю, его раны вскоре быстро затянутся. Повреждения не назвать смертельными. И пусть наемник уже повержен, он все равно по-прежнему крайне опасен. Я заломил ему руки за спину и сцепил наручниками из виброниума. Затем вынул из колен мечи и заковал ему ноги в кандалы. Оставлять их свободными было слишком опасно. Теперь можно было не беспокоиться о том, что он сумеет сбежать. Наручники из виброниума не просто нельзя разорвать, но и открыть при помощи отмычек. Спасибо стараниям инженеров из Недовиллира, которые учли подобный момент. Единственный способ вскрыть данные кандалы – воспользоваться ключом или отмычками, изготовленными из виброниума. Воздействие на личинку замка любым другим металлом приведет к мгновенному поглощению виброниумом инородного материала. Как только Слейд был обездвижен, я разобрал его боевое обмундирование, припасы и закинул их в инвентарь. К слову, единственной ценной вещью в арсенале наемника был небольшого размера ярко-зеленый минерал. Несложно догадаться, для чего он предназначался и как назывался – криптонит. Все же было правильным решением с моей стороны не позволить Power Girl участвовать в сражении. Кто знает, как в таком случае данным материалом распорядился бы наемник. «И что теперь, Рид?» – заговорил наконец Слейд. «Отправишь в тюрьму?» Я обхватил ладонью его лицо и одним движением сорвал с него маску. На меня левым глазом смотрел бледный седой мужчина средних лет. Правый глаз его был скрыт под черной повязкой. Несмотря на седину волос, бровей и бороды, лицо его не было усеяно морщинами мудрых седых старцев, и только из-под повязки неуверенно выглядывал тонкий застарелый рубец. Мужчина продолжал смотреть на меня с абсолютно непроницаемым видом. Взгляд его был безразличным, даже пустым, не выражал никаких эмоций. «Помнишь, что я тебе говорил, Слейд, что если ты не отпустишь мою помощницу, то я заберу у тебя самое дорогое?» «И что же, твою дочь?» — сказал я, а маска на моем лице выражала прежнюю невозмутимость. «Если посмеешь убить ее, я не убийца», — прервал я его на полуслове. «Точнее, я не убиваю женщин, поэтому о сохранности ее жизни можешь не беспокоиться. Я просто сделаю так, что она больше никогда не последует за тобой и перестанет считать тебя отцом. Ты потеряешь ее навсегда». «Считаешь, мне есть до этого дела?» — спросил наемник, пытаясь казаться хладнокровным родителем. «Нет, не считаю. Я знаю, сколько угодно можешь строить из себя бесчувственного папашу, но мне известно, каков ты на самом деле. Дочь свою ты любишь, хотя и не прочь использовать ее. Любимых людей ты расцениваешь как будущих союзников на своей войне. Однако тебя постоянно гложет дилемма, и время от времени ты хочешь держать дорогих тебе людей подальше от себя, чтобы не причинять им боль. Роуз единственная, кто у тебя остался. Оба твоих сына мертвы. У тебя ничего не получится. Моя дочь верна мне. Не льсти себе, Слейд. Ваши отношения постоянно балансируют на краю обрыва. Стоит немного подтолкнуть, и вас будет отделять друг от друга глубокая бездна. Уж кому как не тебе знать об этом. Но ты должен радоваться, ведь несмотря на все, что ты совершил, я не собираюсь тебя убивать, а всего лишь лишу тебя дочери. Ты просто мягкотелый слабак, который боится замарать руки. Тут ты не прав, покачал я головой и, не сдерживаясь, наступил на раненое мечом колено. Ему должно было быть больно, но мужчина ни разу не изменился в лице, словно нечего и не чувствовал. Человек я злопамятный и врагам всегда плачу в двойном размере. Только здесь вот какое дело, сильнее сдавил я ему колено. Тебе, Слейд, я благодарен, поэтому сохраню жизнь. Можно сказать, ты наглядно напомнил мне, как опасен этот чертов мир, когда я стал забывать об этом. Я все продолжал наступать на его рану, и со временем раздался отчетливый треск. Видимо, я сломал ему кости. Но даже после такого наемник не выдал никаких эмоций, выдержка у него, конечно, удивительная. Я прокручивал в голове, кому мне следует передать Дефстроука, Бэтмену или Зеленой Стреле. Слейд, разыскиваемый наемник, и его примут с распростертыми объятиями, где угодно. Немного подумав, я принял решение отдать его Брюсу. Как мне известно, наемник немало крови подпортил темному рыцарю, поэтому уверен, Брюс непременно обрадуется подобному презенту. К тому же тюрьма Блэкгейт уже давно ожидает возвращения Дефстроука. Да и сам Слейд явно с нетерпением хочет вернуться туда, откуда в свое время успешно сбежал. Оставив наконец ноги наемника в покое, я обратился к окружному прокурору. Кейт уже вышла из своего укрытия и подошла к нам. Выглядела она куда лучше, чем можно было ожидать от девушки, жизни которой угрожала прямая опасность. Колин и Электра, конечно, рассказали ей, что ее хотели убить по заказу Норвуда Бейли. Скрывать от прокурора сей факт не имело смысла, к тому же им было крайне важно ее содействие в вопросе обеспечения ее безопасности. Мисс Спенсер спокойно отреагировала на данное заявление, и, как сообщили ее телохранители, даже когда убийце почти что удалось добраться до нее, девушка не выказала панику и происходящее вокруг воспринимала сдержанно и достойно. На самом деле, вспоминая о том, что в комиксах она была антигероиней, убивающей преступников, избежавших положенного законодательством наказания, ее эмоциональная устойчивость не вызывает удивления. Ведь прокурор может в любой момент сорваться, пуститься во все тяжкие, взяв на себя псевдоним «Ловчая» и отправиться на охоту за преступниками. «С вами все в порядке?» — задал я вопрос девушке. «Да», — кивнула она и бросила взгляд на обездвиженного Дефстроука. «Это же Слейд Уилсон, один из самых разыскиваемых наемных убийц. Ух ты, а у нее хорошая база данных в голове, раз она с первого взгляда сумела распознать личность наемника. Сколько же лиц незаконопослушных граждан таится в ее памяти? Не думала я, что когда-нибудь за мною отправит такого опасного наемника». Кейт пренебрежительно фыркнула и посмотрела на меня. «Я должна поблагодарить вас за спасение моей жизни, не так ли? Могу я узнать, кто скрывается за маской?» Я до сих пор был облачен в боевую униформу интеллектуала, и белая маска скрывала мое лицо. Но у меня не было намерения скрывать от окружного прокурора свою настоящую личность, ведь я нацелился на то, чтобы сделать ее своей союзницей. Поэтому я хотел раскрыть ей свою геройскую сущность, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, она могла протянуть мне руку помощи. Если я чему-то и научился, читая груду комиксов, так это тому, что любому супергерою необходимы помощники из правоохранительных органов, готовые заступиться за тебя в любой момент. Все это заметно упрощает геройскую деятельность и открывает больше возможностей. К примеру, если бы не комиссар Гордон, то Бэтмен был бы сильно ограничен в своих действиях. За ним бы гонялись не только злодеи, но и вся полиция Готэма. А так его ночные похождения прикрывает комиссар, и можно сказать, что темный рыцарь ловит преступников вполне легально, ведь у него на это имеется разрешение полиции. Я не стал снимать маску, а просто тихо намекнул мисс Спенсер, кто под ней скрывается. Она удивленно расширила глаза, но мое имя произносить не стала. Раз уж я не сказал ей этого напрямую, на то должны были быть свои причины. На самом деле причин, кроме излишней осторожности, не было. В целом девушка на мое откровение отреагировала довольно спокойно и, похоже, не возражала против моей незаконной деятельности. Должно быть, потому что сама неоднократно порывалась поступить так же, надеть маску и карать злодеев. Можно сказать, что я для нее воплощение ее потаенных грез. «Мисс Спенсер, могу я попросить вас доставить Слейда Уилсона в отделение полиции? Полагаю, его должны судить. К тому же в этот раз он пытался убить окружного прокурора. Не волнуйтесь, я займусь этим. Скоро сюда приедут люди и заберут его в участок. Эх, кто же знал, что Норвуд закажет мое убийство. До сих пор не могу в это поверить. Норвуд сейчас в тюрьме, не так ли?» — спросил я. «Да, он в тюрьме. И я сделаю все, чтобы этот человек понес самое жестокое наказание. Я потребую для него смертный приговор. Норвуд, я думал, что мы больше никогда не встретимся, но, похоже, я ошибся. Похоже, нам придется увидеться с тобой еще один раз. Я с нетерпением жду, когда это случится». Спустя несколько минут приехали люди из правоохранительных органов, загрузили Дефстроука в машину и уехали обратно в участок. Все это действие я, вместе с Тацу Ямаширо и Электроиночас, наблюдал издалека. Мы хотели проследить, чтобы не возникло никаких непредвиденных ситуаций, и наемник был благополучно доставлен в отделение местной полиции. Кейт Спенсер отправилась с ними, чтобы все проконтролировать и объяснить руководству, что произошло и кто в итоге сумел поймать международного преступника. «Я думала, что после всего произошедшего, ты не сможешь сдержаться и в конце непременно убьешь его», — сказала Катана, наблюдая, как удаляется бронированная полицейская машина. «Я не могу убить его, Тацу. Я хороший парень и к тому же герой. А герои, как известно, не убивают. Ты по-прежнему слишком добрый. Не могу сказать, что это не так. Все-таки я предпочитаю решать дела мирно и по возможности избегать ненужных жертв. Я по-прежнему считаю, что жизнь слишком драгоценна». «Ты шутишь?» — Электра посмотрела на меня взглядом полным недоверия. «Ты вот так просто все это оставишь?» Он устроил взрыв. «Ты чуть не умер. Не только ты, но и Хизер. Что я могу сказать? Такова участь героев. Творить злодеяния и вершить темный суд – это роль злодеев. Кто знает, быть может, один злодей, вынужденный вечность скитаться по миру, окажет нам честь, и тогда преступник понесет заслуженное наказание». Глава 195. Проклятие и регенерация. Закованного в наручники Дефстроука доставили в ближайший полицейский участок и посадили в одиночную камеру. Окружной прокурор Кейт Спенсер внимательно проследила за заключением под стражу человека, нанятого для ее убийства. По правилам, ей полагалось снять с заключенного наручники, как только тот оказался в камере, но она не решилась это сделать и спрятала ключи, которые дал ей Алекс Рид, в карман. Мужчина был слишком опасен, а потому окружной прокурор распорядилась, чтобы до утра в его камеру никто не заходил, чтобы и близко никто не смел подходить к двери этого задержанного. Спенсер нужно было время, для того чтобы лично оформить перевод Уилсона из Митрополиса в исправительное учреждение Готэм-Сити. Прокурор, конечно, предпочла бы, чтобы наемника судили в ее городе, а она в свою очередь уж точно позаботилась бы, чтобы он не ускользнул от правосудия. Но Рид убедил ее, что будет лучше передать Уилсона властям Готэм-Сити, так как Слейд Уилсон преступник крайне непредсказуемый и может сбежать в любой представившийся подходящий момент. Он умудрялся сбегать из мест поразительно укрепленных, поэтому нет никаких сомнений, что в тюрьмах Митрополиса наемник если и задержится, то ненадолго. Получается, для Уилсона надежнее Блэкгейта, главного исправительного учреждения Готэма, в котором содержатся самые отъявленные, но достаточно здравомыслящие преступники, места заключения не найти. К тому же в городе Темного Рыцаря на сегодняшний день отбывает наказание и так немало врагов Супермена. Несмотря на то, что время уже близилось к концу рабочего дня и солнце спешило скрыться за горизонтом, прокурору предстояла долгая и изнурительная работа. Поймать на рабочих местах руководство, связаться с властями Готэм-Сити, запросить перевод задержанного и, наконец, лично проконтролировать подготовку к его перемещению. Кейт провела еще небольшой инструктаж сотрудникам полиции и поспешно покинула участок. «Уже совсем стемнело», — подумала она, садясь в машину, «а ведь мне еще непременно надо наведаться к Норвуду Бейли. Пусть увидит своими глазами, что я жива, что его гнусным желанием не суждено сбыться». Стрелки часов медленно ползли к полуночи, когда сотрудники полиции отметили про себя, что зря их в таком количестве привлекли сегодня на дежурство. Вызовов было удивительно мало, время не шло и от скуки клонило в сон. Но именно сегодня по настоянию окружного прокурора спать строго запрещалось. Поэтому кто-то в очередной раз заваривал себе кофе, кто-то занимал себя заваленными бумагами, требующими порядка, а кто-то делал обход чаще положенного. Отдел полиции пребывал в относительном спокойствии, и даже то, что в их одиночной камере находился особо опасный наемный убийца, не омрачало сегодняшнюю ночь. Все изменилось неожиданно. Гулкая тишина в участке разом превратилась в гробовое молчание. Произошло непредвиденное, неисправимое, промелькнуло в голове каждого, и все как заведенные уставились на часы. Время перешло за полночь. Работники службы безопасности, которые секунду назад в пункте контроля, зевая и растирая кулаками сухие от напряженного наблюдения за экранами мониторов глаза, вдруг резко вскочили на ноги. Они отчетливо увидели, как к полицейскому участку приближается облако черной тени. Двигаясь неторопливо, но уверенно, оно поглощает каждый свет на своем пути, увеличивается в размерах и, клубясь, плотным темным дымом заволакивает камеры видеонаблюдения, одну за другой. Совладав с резко нахлынувшим страхом, охрана, умудренная опытом борьбы со всякими суперзлодеями, нажала на кнопку тревоги. В отделе раздался пронзительный сигнал об опасности. Сотрудники полиции немедля выхватили из кобур пистолеты и, держа их перед собой, принялись искать виновника опасности. Полицейские за свою продолжительную службу видели достаточно странных существ и явлений, ведь именно они помогали Супермену в борьбе против них. Вернее, они помогали транспортировать поверженных злодеев в тюрьмы и успокаивали встревоженных граждан. Но все равно полицейским казалось, что человек из стали успел уже сразить всех, кого можно было и, пожалуй, кого нельзя было тоже, а потому сотрудники правоохранительных органов по праву считали, что их уже ничем нельзя удивить. Но в этот вечер они осознали, что заблуждались. Никто не успел заметить, как мрачный густой туман заполнил собой коридоры участка, и в этой леденящей душу мгле показалось неизвестное существо в багрово-красной мантии. Маска ли скрывала лицо существа или то, что они видели, и было настоящим лицом явившегося, никто сказать бы не смог, но пылающие огнем глаза были настоящие, в этом сомнений не было. Существо, сквозь стелющуюся по полу бледную дымку, ступало мерно и естественно. Ничто не сковывало его движений, ни внушительный рост, ни тяжесть доспехов. По коридорам замершего участка он уверенно направлялся к своей цели. В пути его сопровождал, как сопровождает своего хозяина всякий преданный питомец, левитирующий меч. Меч парил и испускал трупный смрад, который вкупе с темной энергией, исходившей от неизвестного существа, накрывал участок чувством ужасающей безысходности и неизбежной смерти. Будто сам мрачный жнец явил себя во плоти, чтобы лично забрать чью-то бренную жизнь и унести с собой в царство вечного мрака. Сотрудники отдела, охваченные небывалым доселе страхом, растерянно наблюдали за этим страшным демоном. Оружие каждого было направлено на него, но ни один не мог заставить себя нажать на курок. Невиданная тяжесть давила на их плечи, и держать в руке пистолеты становилось все труднее. Души застывших от ужаса полицейских вопреки своей воле порывались кинуться на безмолвный зов парящего меча, готового принять их в объятия своего проклятого лезвия. Полицейские не осмеливались даже шевельнуться. Всем было ясно, движение для них означает смерть. В затуманенном разуме некоторых из них проскальзывала надежда, что страх отступит прежде, чем существо в красной мантии сделает непоправимое зло, и они успеют оказать ему сопротивление. Но случиться такому было не суждено. Сотрудники внезапно почувствовали, что сознание ускользает от них. Большинство разом упало в обморок, и только некоторые, обладающие сильной физической стойкостью, заметили, как в участке ожили предметы. Кофейные кружки, толстые папки, столы, стулья, ящики, мониторы компьютеров, все парило в воздухе и, с удивительно рассчитанной силой, прилетало в головы еще стоящих на ногах сотрудников, лишая тех последних чувств сознания. Вскоре все блюстители правопорядка дремали бесчувственно на полу. Демон дошел до своей цели. Он встал напротив одиночной камеры, где лежал закованный в кандалы наемник, и, протянув руку вперед, еле заметно коснулся железной двери. Девстроук слегка приподнялся с лежака и безинтересно посмотрел на незнакомца, стоящего в открывшемся дверном проеме. В отличие от сотрудников полиции, он ничуть не был поражен или напуган темной аурой, исходившей от существа. Воля наемника была слишком сильна, чтобы подобные ужасы его трогали. Девстроук был воином, закаленным в ожесточенных боях. «И кто же ты такой?» – спросил Слейд будничным тоном. «Твой самый страшный кошмар», – заявил Джек истинным голосом, способным превращать воду в лед. «В самом деле», — усмехнулся седой мужчина, — «и чем обязан такой чести?» Незнакомец в красной мантии не ответил на вопрос, он взял в руки парящий меч. Его кровавые глаза сверкнули пламенем, когда лезвие холодного клинка очертило дугу. Ноги наемника, скрепленные кандалами из вибраниума, отделились от тела. Хлынула кровь. Девстроука шарашенно замер, с недоумением взирая своим единственным глазом на отрубленные конечности. Джек полоснул катаной ровно по месту сгиба ноги. Уилсон всегда был уверен, что если ему даже оторвут ноги или руки, он не изменится в лице, настолько стойким он знал себя. И он действительно был таковым. Но сейчас Слейд от чего-то чувствовал адскую боль, боль не только физическую, но и остро резонирующую с его душой, словно вместе с ногами, его необратимо лишили части души. Слейд стиснул зубы, только боевая выдержка не позволила ему сорваться на крик. Благодаря высокой регенерации кровь быстро свернулась, но место отсечения ноги и не думало заживать. На срезе начался процесс разложения, который только усиливал боль от увечья. Девстроук уже осознал, что меч у неизвестного не простой, а один из проклятых артефактов. Слейду доводилось иметь дело с проклятым оружием. Как и в этот раз, данный опыт был не самым приятным в его жизни. Наемник пристально посмотрел в огненно-красные глаза своего обидчика и сделал смелое предположение. Алекс Рид, он пришел к такому выводу, после того как неизвестный лишил его ног. К тому же тот полоснул его мечом по тому же месту, куда Слейд ранее выстрелил в Рита. Но Джек, как и прежде, не соизволил дать ответ. Он в очередной раз взмахнул проклятым клинком и проткнул острым лезвием правое легкое одноглазого убийцы. Девстроуку стало трудно дышать. Он хватал ртом воздух, но вздохнуть полной грудью никак не мог. Неведомое чудовище устроилось на его ребрах, быстро распустило свои длинные щупальца и медленно, по кусочку, начало разрывать ему легкое, так Слейд чувствовал. «Это проклятый меч», — подумал он и продолжил молча и с достоинством принимать мучения. Девстроук ясно понимал, какой орган в его теле будет подвергнут испытанию следующим. Проклятый меч вонзился в сердце. В этот раз он не смог сдержать рвущийся наружу голос и тихо заскулил от невыносимого чувства боли. Наемнику на мгновение показалось, что сердце его остановилось и окаменело, а по жилам теперь вместо крови бежит горячий битум, пытаясь спасти органы от неизбежного разложения. Но даже несмотря на такие страшные раны и ужасающие проклятия, подвергающие еще живое тело гниению, наемник умирать не спешил. Регенерация Девстроука продолжала оказывать ярое сопротивление неожиданной напасти и изо всех сил стремилась затянуть рваные раны. Проклятие древнего артефакта делало свое дело, несмотря на дающую отпор регенерацию, и регенерация делала свое дело, несмотря на напор проклятия. В теле Девстроука велось жестокое сражение, и это сражение оказывало на Слейда чудовищную боль. «Смертный», — заговорил Джек Истине, — «ты послужишь назиданием для поколений нынешних и грядущих. Проклятием на тебе будет высечен непреложный закон, Алекс Рид неприкасаем. Его душа и жизнь принадлежат мне. Того, кто осмелится посягнуть на мое, настигнет справедливое воздаяние и прочувствует он на себе агонию мира преисподней прямо на земле. Смерть не самое страшное, что есть в этом мире». Джек направил острие меча на лицо Слейда. Наемник смотрел на существо в мантии взглядом полным гнева и обреченности. Он уже осознал, чем закончится эта ночь, и думал лишь об одном: выживет ли сегодня или распрощается с жизнью. Но ведь демон сказал, что его ждет участь хуже смерти, а следовательно, о быстром превращении в мертвеца можно было не надеяться. Похититель душ разорвал повязку, скрывающую отсутствие правого глаза, и через кость глазной впадины проник в мозг. Острие меча совсем немного коснулось центрального отдела нервной системы, но этого было вполне достаточно для того, чтобы тлетворные миазмы начали расползаться в своих новых владениях. Последний удар Слейд не выдержал и завопил во все горло. Да, в мозге нет болевых рецепторов, а значит, он не должен чувствовать боль. Но закаленный солдат орал от неистовых мучений. Ему хотелось схватиться за голову, но руки были заведены за спину и пристегнуты. Наручники эти он не мог ни отстегнуть, ни разорвать. Благодаря воздействию сыворотки суперсолдата, Слейд имел расширенные мыслительные способности. Наемник мог за долю секунды разработать несколько стратегий, просчитать течение боя и предугадать действия и тактику противника. Он умел находить выход из любой ситуации, ему нужно было для этого только немного подумать. Теперь он думать не мог. Даже одна случайно возникшая мысль отдавалась в голове чудовищной болью. Наемник потерял способность мыслить здраво, и единственное, что ему оставалось сделать, чтобы хоть немного унять боль, полностью переключиться в пассивный режим. Джек снова заговорил, неторопливо: «Невзирая на бесчисленные годы своего существования, я не утратил стремления к познанию. Любопытство подчас дарует изумительные плоды. Я буду следить за тобой, смертный, покуда одно не возьмет верх над другим. Проклятие древнего артефакта или исцеляющая сила твоего тела, смерть или жизнь, так или иначе конец один, страдание». Два обрубка отрубленных ног вдруг взмыли вверх, описали в воздухе полукруг и исчезли. Демон в мантии обернулся и, ступая все так же легко и естественно, покинул участок. За железной дверью одиночной камеры остался глубоко больной одинокий человек. Месть наконец свершилась, вернее, одна из. Сейчас я намеревался отправиться в тюрьму, нанести последний визит Норвуду Бейли. С Девстроуком все прошло довольно гладко. Я на полную активировал способность контроль феромонов, а также воспользовался зловещей аурой проклятого меча похитителя душ, чтобы выдать самую устрашающую энергию, на которую только был способен. Все-таки это первое появление Джека Истине, зафиксированное правоохранительными органами. Правда, единственное, что запечатлели их камеры, это темное облако. Спасибо за это моим умным часам, способным генерировать любую иллюзию для камер наблюдения. Но все же на долю секунды я явил камерам истинный облик древнего демона, и если в полиции сидят неполные бездари, они сумеют отыскать нужный кадр с изображением Джека. Правда, опять-таки размытый. Нельзя вот так просто преподносить им все на блюдечке, пусть потрудится над поисками злодея, который безнаказанно ворвался в полицейский участок и превратил в овощ опасного преступника. Хотя тут они должны быть мне благодарны, ведь я лишил их большой проблемы. Не думаю, что они были в восторге от того, что в их участке сидел особо опасный наемный убийца. Я же просто вернул Слейду должок, поступил с ним ровно так же, как и он со мной. Только, конечно, в отличие от него, убивать в мои планы не входило. Смерть – слишком простое наказание за его деяния. Пусть помучается от проклятия и побудет безвольным, ни на что не способным овощем. Уверен, Девстроук насолил многим, и многие непременно захотят поквитаться со злодеем. Но мне до этого уже нет никакого дела. Выживет наемник или нет, мне все равно, он свое уже получил. Тем более даже если и выживет, ноги ему уже не вернуть. Боюсь, тут даже эликсир из ямы Лазаря не справится, ведь похититель душ буквально через ноги забрал часть души. Но даже если Слейд каким-то чудом вернется в строй и захочет отомстить, то у него ничего не получится. За это время я не только стану в разы сильнее, но и успею обезопасить всех дорогих мне людей. Он больше не сможет воспользоваться моей слабостью, никто не сможет. Хаем, я тут подумал, а не пожалел ли Девстроук о том, что попытался убить меня именно в тот день, когда Супермена не было в городе. По словам Power Girl, прямо сейчас Кларк летает где-то на другом конце земного шара. То ли пытается вытащить застрявший во льдах авианосец, то ли спасти людей от нахлынувшего на некий город наводнения, а может и все сразу, неважно. Главное, что будь человек из стали в Метрополисе, он бы прилетел тут же, как только в полицейском участке раздался сигнал тревоги, и Джек Истини, возможно, не смог бы свершить свой суд. В любом случае Слейд может винить во всем только себя и никого другого. Тем более, что я не лишил его единственного зрячего глаза, хотя мог бы. Здесь большую роль сыграло то, что проклятие на мозг я мог относительно безопасно нанести, только пробив острием клинка кость глазной впадины, поэтому я и выбрал правую часть его лица, где глаз отсутствовал. Выбери я здоровую, то Девстроук мог бы просто умереть, что в мои планы не входило. Конечно, я мог бы нанести дополнительный удар, но тогда потерялся бы символизм. Я хотел нанести мечом ровно 5 ран как ответка 5 пулям. Эх, все-таки похититель душ, превосходный многофункциональный артефакт. Он может не только забирать души, но и наводить проклятие. Главное, уметь его контролировать. Мне, благодаря разуму игрока, меч подчиняется полностью и беспрекословно, а потому для меня доступен весь его функционал. Кто знает, быть может, в нем скрыто еще немало тайн, о которых мы просто не знаем. Глава 196. Герцог. Это был очень длинный день. Многое успело произойти сегодня. Взрыв, похищение, убийство, воскрешение, битва и месть. Правда, последнее свершилось еще не до конца. Для полноты оставалось разобраться еще с одним человеком, заслуживающим наказания, с Норвудом Бейли. Знал бы я наперед, каких он наворотит проблем, разобрался бы с ним намного раньше. Но, к сожалению, хоть мне и известно будущее определенных персонажей и целых судьбоносных событий мира, я не всезнающий пророк. Видеть возможные события будущего – способность крайне занимательная. И ее, конечно, если постараться, вполне можно получить, раздобыть если угодно. Притом даже несколькими способами, я же во вселенной комиксов, где существуют самые разные сверхсилы. Над всем этим я непременно подумаю более основательно, но чуть позже. Сейчас все мои мысли направлены на моего неприятеля, которого ожидает поистине суровое наказание. Норвуд натворил слишком много злодеяний, погубил не одну жизнь, все его существование – это бесстыдное хождение по головам. Но на все это я мог закрыть глаза, мог спустить ему с рук судебное дело, в которое он меня втянул, клевету и обвинение, но убийство – нет. Если бы это было неудавшимся покушением, дело одно, но ведь я умер, это другое. Да, энергия жизни не дала мне отправиться на тот свет, но мертвым почувствовать я себя успел без сомнения. Смертная казнь, говорите, это слишком просто. Я собираюсь не просто лишить его жизни, я заберу его душу, чтобы проклятый клинок терзал ее на протяжении веков. Я уже ехал на место заключения Бейли, когда раздался звонок от прокурора Кейт Спенсер. Должно быть, ее уже оповестили о произошедшем в полицейском участке, и она звонит мне рассказать об этом. Я принял звонок и спокойным тоном поинтересовался причиной столь позднего вызова. Мисс Спенсер поведала ровно о том, о чем я упомянул ранее, нападение на участок и жестокое зверство, учиненное наемнику. «Нам все еще неизвестно, кто бы это мог быть», тяжело вздыхая, говорила Кейт. «Все силы брошены на расследование данного дела, но, боюсь, что это был необычный преступник. Поэтому не знаю, удастся ли нам все выяснить, а главное, поймать виновника. Да уж, тяжело правоохранительным органам, когда дело касается сверхзлодеев. Ведь против таких, мало что могут предпринять обычные полицейские, нужно звать на помощь героев. Девушка за минувший день и без того прошла через многое, а проблемы все продолжают и продолжают сыпаться на нее, как снежным ком. Эх, мне правда очень жаль, ведь это я виноват во всех злоключениях прокурора. Даже данный инцидент в участке не исключение. Но я не могу должным образом принести ей свои извинения, мне остается только подбадривать уставшую и вконец вымотанную девушку, чтобы она окончательно не поникла. Мне уже почти удалось утвердить перевод Девстроука в тюрьму Блэкгейт в Готэм-Сити. Но в связи с его нынешним состоянием, Боюсь, его придется отправить не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу Аркхем. Не знаю, что с ним сделали, но он превратился в какой-то безвольный овощ. Эх, вздохнула Кейт с досадой, вновь придется переписывать бумаги и согласовывать с начальством. Я мог лишь с сожалением улыбнуться по другую сторону трубки. Девушке и впрямь приходилось нелегко. Я хотел сказать ей несколько утешающих слов и попрощаться, но Кейт прервала меня. «Алекс», начала она извиняющимся тоном, «я не хотела тебе этого говорить, так как ужасно сожалею и виню себя в произошедшем, но Норвуд Бейли сбежал». «Что? Как это возможно?» Я остановил машину. «Ну что за дела?» Ему помогли. Работала группа профессионалов. Они действовали четко и слаженно. Никто не догадывался, что задержанного нет в камере уже более 2 часов. Когда это стало известно, развернули оперативное расследование и выяснилось, что злоумышленникам помог один из охранников, который также исчез. «Я обещала тебе, что непременно добьюсь для Бейли сурового наказания, а в итоге...» Я чувствовал в ее голосе вину и неприкрытую ярость. Кому как не мне знать, как девушка не любила, когда злодеи умудрялись избегать заслуженного наказания. Именно по этой причине она в будущем и наденет маску ловчей и отправится карать преступников. Но подобного развития событий, повторюсь, было бы лучше избежать. Поэтому я уверил прокурора, что немедленно займусь поиском беглеца и во что бы то ни стало отыщу его. Я ведь уже говорил, что ты всегда можешь рассчитывать на меня и моих людей. Ты больше не одна, и отныне тебе не нужно нести весь груз ответственности на своих плечах. Доверься нам, Норвуд не сможет избежать положенного ему наказания. Хорошо, прозвучал тихий голос. Прошу, найдите его, живым или мертвым, более не имеет значения. Похоже, у девушки начала проявляться, дремавшая внутри, жестокая натура холоднокровной охотницы. Она уже не хочет, чтобы толстяка судили в зале заседания, она просто желает, чтобы тот понес наказание. Я оставил без внимания последние слова Спенсера и просто попрощался, обещав позвонить, как появятся новости. Черт, как же меня бесит эта жирная свинья, как ему удалось сбежать. Нет, не так, кто помог ему это провернуть. Сомневаюсь, что у самого Норвуда есть возможности и ресурсы организовать настолько ловкий побег. Нет, за этим определенно должен стоять кто-то, обладающий огромной властью. Лютер. Нет, зачем ему это? Но, почему в моей голове все время всплывает именно его лицо? Я позвонил белому кролику. Нужно было подтвердить или опровергнуть свои ощущения как можно скорее, пока следы побега Норвуда совсем не стерлись. Пусть девушка подключит все свои связи. Я созвонился с Рене Монтойя. Бывший детектив тоже неплохо умеет искать беглецов. Не оставил я в стороне и Сашу Бордо, которая также обладала отменными детективными навыками. Еще одной воительницей, присоединившейся к нашему крестовому походу, стала Электроночас. Ее способности следопыта также находятся на весьма заслуженной высоте. Остальные девушки остались у меня дома, сторожили дочку Девстроука. Не желая терять драгоценное время, я решил непосредственно принять участие в поисках. Моя сверхинтуиция послужит нам существенным подспорьем, навигатором, который покажет нужное направление. Мы решили начать поиски непосредственно с ворот тюрьмы. Кейт уже передала нам все материалы расследования данного инцидента. Внимательно их изучив и исследовав местность, мы пришли к выводу, что наша цель отбыла в северном направлении. Мы немедленно отправились по следам. Там, где следы заканчивались, в ход шло шестое чувство, и так по кругу. В итоге поиски привели нас к некой заброшенной шахте. Сбоку к шахте примыкала старая фанерная постройка, место отдыха рабочих, день ото дня трудившихся в рудниках. Мы предположили, что беглец осел именно здесь, но внутри никого не оказалось. Когда мы уже собирались двинуться дальше, мой взгляд поймал темное пятно на гнилом деревянном полу. Я присел на корточки и всмотрелся. Это была кровь, и относительно свежая, а в щели между досками торчал грязный с корнем оторванный ноготь. Я слегка сдвинул скрипучие половицы, нашелся и палец, большой. Я могу ошибаться, но на первый взгляд похоже, что палец не просто отрубили, срезали или оторвали, а скорее прожгли кислотой, что гораздо болезненнее. Жуткое зрелище, на самом деле. У меня возникли подозрения, и я, вытащив из инвентаря устройство, напоминающее собой сканер, способный за несколько секунд распознавать ДНК и отпечатки пальцев, принялся выяснять, кому принадлежит конечность. Устройство, которое я в свое время позаимствовал у величайшего детектива в мире, и впрямь крайне полезное. Понятно, почему Бетс частенько таскал его с собой, чтобы не терять время на проведение всяких экспертиз. Зачем, если нужную информацию можно получить сразу же? Секунды долгих ожиданий, и экран показывает совершенно неожиданный результат, который ошеломил нас всех. Норвуд Бейли, 99,887%. «Что это значит?» – изумленно спросила Рене. Норвуд сбежал и оторвал себе палец. «А почему, собственно, мы все решили, что он сбежал?» – задала крайне умный вопрос Электра. «Может быть, его похитили прямо из тюрьмы? И вправду, быть может, все так и было? По крайней мере, улики говорят именно об этом. Но опять-таки, зачем все так усложнять? Норвуда и так ожидала смертная казнь. Зачем тратить ресурсы и время на вызволение его из тюрьмы, а после убивать?» Ответ один. Ровно по той же причине, по которой я и сам хотел лишить его души, не дожидаясь приговора, мести. Кто-то был крайне недоволен толстяком Бейли, что решил не просто похитить его, а жестоко наказать пытками, чтобы смерть показалась тому долгожданным исходом. Конечно, думать о том, что Бейли уже мертв, пока рановато, ведь единственное, что мы знаем точно, это то, что у него теперь отсутствует большой палец. Вполне возможно, что он жив и до сих пор подвергается страшным мучениям. Нельзя, разумеется, исключать вероятность, что он, подобно Питеру Петтигрю из Гарри Поттера, мог инсценировать свою смерть. Но будь это так, он бы просто отрезал или отрубил себе палец, а не стал издеваться над собой, вырывая ноготь, а после прожигая себя кислотой. Сомневаюсь, что он настолько сумасшедший мазохист, а потому первая гипотеза звучит убедительнее. Мы решили прекратить дальнейшие поиски. Находить Норвуда по частям не имело для меня никакого смысла. Как только мы покинули заброшенный дом шахтеров, мне позвонила Белый Кролик. Ты должен понимать, что никто точно не знает, что произошло. Делать официальные заявления на черном рынке не принято, начала Ларина Датсон. Но слухи тем не менее скрыть невозможно, и зачастую именно они считаются среди представителей темной стороны абсолютной истиной. Я понял. Так о чем же ходят слухи? Лекс Лютер вытащил Норвуда из тюрьмы, чтобы наказать лично. Я слышала много веселых и забавных историй о Лютере и его образе жизни. С врагами он расправляется просто потрясающе жестоко. Многие считают, что даже слишком. Расчлененка, кастрация и прочее. Мне же это всегда казалось милым. Хи-хи, засмеялась девушка, небрежно произнося столь жестокие вещи. Ну, что еще можно ожидать от сумасшедшего кролика? Хоть мои благородные наставления и влияют на нее положительно, все же, учитывая, насколько безумной она была, прогресс сможет показаться не столь заметным. Но за что Лексу понадобилось наказывать Норвуда? Чем тот мог столь провиниться? После суда отношения между этими двумя стали крайне неприятными, но не думаю, что подобные разногласия могли вылиться в столь решительные действия со стороны Лютера. Все склонны считать, что Лютер так поступил, потому что Бейли решил заказать убийство Лекса, ответила Ларин. Норвуд хотел убить не только меня, но и Лютера, вот же больной сукин сын. Но из-за того, что данный заказ стоил просто астрономических денег, продолжала объяснять Кролик, он от затеи отказался. Значит, Лекс каким-то способом прознал об этом? Разве черный рынок не гарантирует анонимность? У любого правила есть исключение. Черный рынок не так прост, как все склонны считать. Многие думают, что это место полной анархии, где нет ни законов, ни правил, нет верхушки власти, которая бы контролировала все действия. Однако это не так. Если бы ничего из этого не было, то и черный рынок бы не существовал. Творился бы полный хаос, и я бы с радостью на это посмотрела. В общем, у нас есть правила и есть правящий класс, который следит за их соблюдением, контролируя все истины. Хочешь сказать, что Лекс контролирует рынок? Да, он имеет титул герцог. Вернее, так говорят. Хоть все и знают, что у темной стороны есть вышестоящие, но официально это нигде не зафиксировано. На черном рынке вообще нет ничего официального. Поэтому все, повторюсь, апеллируют к слухам. А они, как известно, не берутся из ниоткуда. Титул герцога занимает второе место после короля и означает правителя графства или владения. Если Лютер имеет подобную власть, то нет ничего удивительного в том, что ему доложили о попытке Норвуда заказать его убийство. Поэтому убийство Лекса стоит так много, из-за того, что он герцог. Разумеется, хи-хи, прозвучал в трубке задорный смех. кто же в здравом уме попытается убить носителя подобного титула? А Лютер единственный герцог, Хаэм, насколько мне известно? Нет, задумчиво проговорила Ларин. Их несколько. Затем по убыванию идут титулы. Маркиз, граф, виконт и барон. Целый королевский набор. Все это довольно интересно. Не помню, чтобы в комиксах упоминали о подобном. Но такое мироустройство темной стороны жизни вполне обосновано. Все-таки везде должен быть порядок и те, кто этот порядок обеспечивает. Было глупо считать, что черным рынком никто не управляет, когда в нем крутятся настолько огромные деньги и самые редкие диковинки от оружия пришельцев до проклятых предметов. И нет ничего удивительного в том, что Лекс является одним из вышестоящего руководства. С его властью, деньгами и возможностями подобное закономерно. Я мысленно попытался пройтись по персонажам комиксов DC и Marvel, которые могли бы обладать темными титулами. Их вышло довольно-таки немало. К примеру, я точно уверен в том, что Уилсон Фиск, по прозвищу Кингпин, имеет титул не меньше герцога. И если есть королевские титулы, то должен быть и сам король, разве нет? Кто-то, кто будет стоять на вершине иерархии и контролировать уже самих темных дворян, чтобы они не устроили междоусобную войну. И я могу предположить лишь одного кандидата на роль короля, который имел бы необходимую власть, силу и влияние, чтобы удерживать венценосный титул и контролировать весь темный рынок мира. Я решил спросить об этом у белого кролика, и она подтвердила, что король и правда существует. И что же говорят слухи? Кто это мог бы быть? Я замер в ожидании, и вот девушка произнесла имя. Виктор фон Дум, правитель Латверии. Ну разумеется, кто, если не сам доктор Дум? Он сильнейший злодей земли и к тому же правитель целого государства, то бишь король. Сомневаюсь, что нашлись бы смельчаки, рискнувшие пойти против его власти. Но несмотря на то, что король и его свита приглядывают за черным рынком и имеют свою долю, они не имеют полноту власти. То есть они не могут призвать других злодеев себе в услужение, ведь их правление и титулы неофициальны. Они просто слухи, которые никто не смеет игнорировать. Все понятно, значит Лютер похитил Норвуда и жестоко запытал в ответ на то, что тот посмел попробовать заказать его убийство. Мне ничуть не жаль Бейли, скорее, я жалею о том, что не смог разобраться с ним самостоятельно. Узнав все, что мне было нужно, я положил трубку и набрал номер Кейт Спенсер. Я рассказал ей в общих чертах, куда привели нас поиски и что мы нашли. Она сказала, что сейчас же направит на место криминалистов. Убедившись, что мы оставили улики нетронутыми, она спросила, что мы думаем о других частях тела и есть ли шанс, что Норвуд жив. Услышав, что метод лишения пальца слишком жесток, а похититель злосчастного заключенного похитил его не забавы ради, прокурор пришла в неистовый восторг. Эх, все-таки мне стоит приглядывать за Кейт, ибо она в любой момент может сорваться и отправиться крутить головы злодеям, раз уже сейчас так сильно радуется предполагаемой смерти злодея. Так или иначе, а с Норвудом окончательно покончено. Глава 197. Вербовка. Мы вернулись домой под утро. С местью было покончено, и единственное, что мне хотелось сейчас, это завалиться лицом вниз на кровати как следует поспать. Я могу днями обходиться без сна, мое физическое состояние позволяет мне это делать. Но сейчас, в конце своего приключения, когда я изрядно ментально подустал, я хотел позволить себе чуток расслабиться. И я так бы и поступил, если бы в погребе моего дома меня не ждала последняя нерешенная проблема – разрушительница. Все это время Катана и Коллин присматривали за дочкой Слейда, хотя она, будучи связанной наручниками из вибраниума, и так не имела возможности сбежать. Погреб в этом особняке не просто выполнял функцию помещения для хранения припасов, но и прятал в своих закромах нечто вроде тайной тюрьмы, что еще раз подтверждает, что отец Ликса Лютера был тем еще тираном и был явно не в себе. Кто же станет сооружать под собственной усадьбой тюрьму, и не абы какую, а со всеми неотъемлемыми атрибутами мест заключения, включая пыточную? Как только дом перешел в мою собственность, я вознамерился от этой безобразной части погреба избавиться, но присмотревшись, передумал. Мрачная атмосфера и антураж импровизированной на дому тюрьмы походили на своеобразный музей средневековья, и мне вдруг подумалось, что ничего страшного в этой тайной постройке нет. Может даже она мне послужит в конкретных практических целях, не только в качестве созерцания средневекового архитектурного стиля. Так и вышло. Сейчас за железными решетками моей домашней тюрьмы сидела Роуз Уилсон. Прежде чем отправиться к пленнице, Я заглянул в комнату, где спала Хизер. Она многого натерпелась за минувший день и дремала теперь, под пристальным наблюдением Карин, особенно крепко. А у криптонки сна не было ни в одном глазу. Представители ее расы могли и вовсе обходиться без сна, но девушка, как и ее кузен Кларк, все же частенько наведывались в царство Морфея. Таким образом они хотели доказать, прежде всего самим себе, что ничто человеческое им не чуждо. Хизер я будить не стал, поздоровался тихо с Карин и направился в погреб. Роуз Уилсон уже давно пришла в себя, и понимая, что выбраться из-под цепкого взора двух воительниц не выйдет, тихо сидела на каменном полу камеры, прислонившись к стене. Я открыл решетку, вошел внутрь и сел на дощатую лежанку напротив девушки. Наконец я мог внимательно рассмотреть ее. Роуз была очень молода, не старше 20 лет, и довольно симпатична. Разве что небольшие кровоподтеки от недавнего побоища портили красоту ее лица. Пока я наблюдал за ней, девушка не проронила ни слова, молча смотрела на меня, источая взглядом своего единственного глаза, ледяной холод. «Что ж, мисс Уилсон, решил начать я беседу, настало время нам с тобой поговорить. Полагаю, ты понимаешь, как сильно успела мне навредить. Ты не только выстрелила в меня из снайперской винтовки, но и приняла участие в похищении Хизер, а также покушалась на жизнь прокурора Кейт Спенсер. Где мой отец?» – спросила девушка, проигнорировав обвинение в свой адрес. «В полицейском участке», – обреченно вздохнул я, понимая, что переговоры пройдут нелегко. «Вскоре его должны перевести в Готэм, в лечебницу Аркхем». «Что за бред?» – фыркнула Роуз. «Туда отправляют только сумасшедших». «Верно», – кивнул я. «Твой отец во время пребывания в одиночной камере слегка тронулся умом. В такую чушь я никогда не поверю. Придумай ложь пореалистичней», – предложила она и уставилась в стену. «Эй, к твоему сведению, я всегда говорю исключительно правду. Ты ведь должна была собрать на меня досье, в том числе и о моем характере. Человек, который всегда говорит правду», – спросила она, все еще игнорируя меня. «Я не верила этому тогда, не верю и сейчас. Жаль, а я в себя верю», – улыбнулся я недоверчивой особе. «Все, что я сказал насчет твоего отца, правда, хочешь ты в это верить или нет. Он сошел с ума, превратившись в безвольный овощ. Мне известно, что в отдел полиции проник некто неизвестный и слегка травмировал Девстроука». Дочь Слейда испытующе уставила на меня свой глаз и скорее утвердила, чем спросила. «Это был ты, кто знает? Ты мгновение назад заявил, что говоришь только правду. А что сейчас? А что сейчас? Я ведь не соврал, пожал я плечами. Просто говорить об этом неохота. Будь ты не причастен к произошедшему, ты бы сказал об этом прямо. Твой уклончивый ответ равнозначен признанию. Надо же, какая умная барышня. Ну, оно и понятно. Как и у папаши, у дочери развиты мыслительные и аналитические способности. Роуз гениальный тактик, хоть в силу меньшего опыта не такая искусная, как ее отец. Можешь думать об этом в таком ключе, я не возражаю. В любом случае твой отец понес заслуженное наказание за свои деяния. Или ты склонна считать, что я не прав? Сильно переживаешь о своей отце, мои семейные дела тебя не касаются. Похоже, у вас настоящая семейная идиллия. Мой отец не ангел, да и родители из него так себе. Но он заботился обо мне, обучал, любил. Попыталась она отстоять честь своего отца, но в голосе не было ни капли уверенности и веры в свои слова. «Любил, ты уверена, что подобрала правильное слово? Может, больше подойдет слово «использовал»?» «Да что ты знаешь», – прошипела девушка. «Достаточно много, в том числе и то, что Слейд никогда не ценил ни тебя, ни твою жизнь. Хех, мы наемники, смерть всегда следует за нами бок о бок», – усмехнулась пепельноволосая. «По-твоему он должен был воспитывать меня как принцессу? Было бы неплохо, конечно, но я сейчас не об этом. Я говорю о том, что он сознательно вредил твоему здоровью». Я встал и подошел к девушке вплотную. Разрушительница прижалась к стене настолько, насколько позволяла ей стена. Катана и Коллин подошли ближе к камере, пытаясь понять мои намерения. Я протянул руку к лицу Роуз и сорвал с нее черную повязку. Вместо глаза под повязкой скрывался протез зеленого цвета. Я хотел его вытащить, но разрушительница потакать моим желанием явно была не намерена. Она все мотала головой и вертела плечами. Я схватил ее за горло. «Будет лучше, если она перестанет на время двигаться. Процесс извлечения может быть опасным. Уверен, процедура эта довольно болезненная». Но девушка на крик не сорвалась, а подобно своему отцу стойко выдержала испытание. Меньше минуты и на моей ладони уже лежал глазной протез, изготовленный из криптонита. Я присмотрелся, в него дополнительно было вмонтировано некое устройство, предназначение которого мне пока было неизвестно, но я склонен предположить, что оно напитывало девушку энергией камня, что и позволяло той видеть на сверхдальние расстояния. Это объясняет, каким образом Роуз смогла совершить тот выстрел без оптического прицела. Если мои предположения были верны, то Слейд еще больше сумасшедший, чем я предполагал. «Ты знаешь, что это?» – спросил я девушку, которая продолжала смотреть на меня презрительно и злобно. «Это криптонит. Я знаю. Ахиллесова пята всех криптонцев», – растянула Роуз насмешливую ухмылку. «Отец дал мне его, чтобы я могла при удобном случае убить Супермена. Ух ты, какие грандиозные планы. Но почему же он настолько полезную вещь в тебя имплантировал, а не в себя? У него же тоже отсутствует глаз. Отец переживал за мою жизнь. Я слабее, чем он, и Супермен мог воспользоваться моей слабостью. Он дал мне то, что закрыло во мне брешь. Надо же, как интересно. У твоего отца точно имелся еще один кусок зеленого минерала. Но почему же он подобные протезы для себя не изготовил?» Девушка не нашла, что на это ответить. Может быть, она просто не знала о том, что у Девстроука есть еще один кусок камня. «Еще кое-что», — продолжил я, — «он, случаем, не упоминал о том, что криптонит – вещество радиоактивное, и что если долго находиться в контакте с ним, то можно подхватить приличную дозу радиации, которая в конце концов унесет твою жизнь. Я знаю об этом», – тихо проговорила Роуз, – «но это не имеет значения. Мой исцеляющий фактор не дает радиации влиять на организм». «Ха-ха, ты серьезно? Это Слейд так сказал?» Я сочувственно улыбнулся ее наивности. «Если бы ты, как и твой отец, просто таскала камешек с собой, то ничего страшного бы не случилось», — принялся объяснять я. «Ваша регенерация и впрямь способна противостоять излучению криптонита. Но вся проблема в том, что зеленый минерал не просто находился рядом с тобой, он был в тебя имплантирован. Ты буквально ввела радиоактивное вещество в свой организм, и осмеливаешься утверждать, что с тобой ничего бы не случилось. Боюсь, твой исцеляющий фактор не настолько силен, чтобы справиться с подобным. К тому же, как я успел разобраться, устройство, вмонтированное в твой искусственный глаз, перенаправляет энергию камня в твой здоровый глаз, чтобы усилить зрение, верно? Как думаешь, если радиоактивная энергия не рассеивается равномерно сама по себе, а устремлена в одну точку, это становится чуточку опаснее?» Разрушительница не ответила, стиснула от злости зубы и с размаху ударила головой об стену. Кажется, ей была омерзительна сама мысль, что Девстроук в очередной раз ее использовал, и в попытках избавиться от ненавистного осознания себя марионеткой, она колотила головой каменную стену своей маленькой тюрьмы. Как я уже неоднократно упоминал, отношения между этими двумя крайне шаткие. Нужно лишь слегка подтолкнуть, их и без того натянутые отношения безвозвратно канут в небытие. Слейд весьма неоднозначный родитель. С одной стороны, он вроде как и любит свою дочь, а с другой, не чурается использовать ее для достижения своих целей, совершенно не беря в расчет ее жизнь и здоровье. Роуз это всегда прекрасно понимала, хоть и старалась об этом не думать. Но когда вместо догадок появляются факты, и к тому же факты слишком очевидные, обидные и болезненные, то отношениям уже ничем не помочь. Я с самого начала был уверен в том, что стоит мне рассказать воительнице о реальном вреде имплантированного в нее криптонита, как она тут же открестится от своего отца. Подобное уже происходило в комиксах. Дик Грейсон в далеком будущем должен был поведать девушке о радиоактивности минерала, а та, расстроенная тем, что отец подвергал ее такой смертельной опасности, порвать все связи со Слейдом и уйти с Диком. Сейчас же инициатором разрыва отношений дочери с отцом стал я, и я ничуть не сожалею об этом, ибо как родитель Девстроук весьма некомпетентен. Для Роуз будет лучше, если тот станет держаться от нее на должном расстоянии. Разрушительница все продолжала колотить камеру головой. Стена на месте ударов пошла мелкой трещиной. Я схватил Роуз за плечи и оттащил к центру, смотреть, как девушка пытается самоликвидироваться, дело не из приятных. Черт, и почему я все время встречаю девушек с травмированной психикой? Роуз ведет себя так не столько потому, что у нее такой взрывной характер, сколько потому, что она очередная жертва Миракуру. Девстроук ввел в свою дочь ту же сыворотку, что когда-то сделало из него суперсолдата. И как вам уже известно, данный препарат обладает серьезными побочными эффектами, а именно, ужасным влиянием на психическое состояние человека. Сам же Слейд подобных проблем не имел, ибо в него, помимо Миракуру, залили еще тонну неизвестных химикатов, которые и позволили ему избежать побочек. А насколько сильно сыворотка отразилась на Роуз и насколько невменяемой личностью она из-за этого стала, можно понять, узнав, что девушка сама выколола себе глаз, в попытках доказать отцу свою преданность и соответствовать его образу. И это потому, что тот выказал сомнения относительно готовности дочери работать с ним в качестве наемных убийц. Ладно, с расшатанной психикой девушки разберемся позднее. Итак, мисс Уилсон, обратился я к ней, когда она успокоилась и была готова продолжать беседу, давайте начнем сначала, а именно ответим наконец на вопрос, как именно ты собираешься возместить ущерб за покушение на мою жизнь, ведь ты стреляла в меня, еще за подрыв здания моей компании и за соучастие в организации моего убийства. «Можешь убить меня», — резко бросила Роуз. «Твоя смерть ничего не решит, к тому же мой принцип не позволяет мне убивать красивых девушек». «Эх, за что мне такое наказание?» — обреченно вздохнул я над своей главной проблемой. «Неважно, ты не понимаешь всей серьезности ситуации, Роуз. Из-за тебя я чуть было не расстался с жизнью. Но главное вовсе не это. Я зол, потому что лишился половины тысячелетия». Разрушительница посмотрела на меня абсолютно растерянно. «Минус 453 года. Ровно столько мне пришлось потратить, чтобы выжить. Продолжительность моей жизни резко сократилась из-за ваших с отцом проделок. Что ты несешь? Как ты можешь жить так долго? Да и откуда вообще взялись такие цифры? Погоди, так благодаря этому ты выжил. Ты чем вообще слушала? В общем, одна дамочка мне уже как-то задолжала 3 года и пообещала отплатить, отслужив в моем отряде эти самые 3 года. С тобой ситуация сложнее, но я все же намерен забрать у тебя все, что причитается мне. Хочешь, чтобы я работала на тебя 1500 лет? Боюсь, что я столько не проживу, усмехнулась девушка. Мне не составит труда продлить тебе жизнь на 1000 лет. А то и больше. Ну так как, согласно вступить в отряд безымянные, этот отряд, что-то вроде моей личной гвардии, которая выполняет мои самые разные поручения. Зарплата достойная, есть премиальные и прочие бонусы. Буду давать тебе определенные задания, которые смогут скостить твой срок службы. Тогда тебе вовсе не придется отрабатывать все 453 года. Звучит очень сомнительно, девушка недоверчиво фыркнула. Предложение ее явно не устроило. Но я не собирался сдаваться так просто. Я слишком много потерял, чтобы не получить достойную компенсацию. Я заставлю ее отработать не просто потерянные года, но даже потерянные секунды. И даже если я соглашусь, как ты можешь быть уверен, что я не сбегу, якобы отправившись на задание? Задала девушка весьма правильный вопрос. В нашем отряде все держатся на доверии. Когда ты согласишься работать на меня, я пойму, искренен ли твой ответ или ты лжешь. Каким же это образом? У меня есть свои методы. Могу лишь сказать, что тебе не удастся обмануть меня. Ты должна принять решение от всего сердца и только тогда, я приму тебя в отряд.